Пора тебе избрать какое-нибудь занятие. Выбирай с толком, потому что на чем порешишь, тому и быть. Только я не позволю тебе менять и перерешать. Нет ничего вреднее непостоянства и недовольства по отношению к избранным занятиям. «Я давно об этом передумал», — ответил я, — «и совершенно согласен с тобой, что надо быть твердым и вполне предаться своему делу. Но это возможно только тогда, когда чувствуешь к нему призвание, любишь его и привяжешься к нему всей душой. Мне бы очень хотелось, сын мой, видеть тебя более благоразумным и доказать тебе, во-первых, что не все то золото, что блестит, а во-вторых, что Бог посылает благословение сыну, идущему по стопам отца и сооружающему то, чему отец положил основание. Мое ремесло процвело под Божьим благословением. Доказательством этому служат мои сношения, простирающиеся даже за пределы Франции и Англии, и книги, в которые вносятся все увеличивающиеся приходы. Помоги мне расширить сношение. Работай со мной, чтобы имя Мануэля Дорино, столь уважаемое в торговом мире, не пресеклось бы с его смертью, но поддерживалось бы и еще более процветало при его сыне. Вот тебе мой совет. Взвесь хорошенько и отвечай, согласен ли ты принять его? «Нет, отец», — отвечал я твердо и спокойно, — «я не могу с ним согласиться. Я уже порешил. Не сердись на меня и не сопротивляйся моему решению, потому что твое сопротивление не остановит меня». Я видел, как нахмурились брови моего отца, как налилась жила на лбу, и как он сердито взглянул на меня. Я, может быть, был неправ, что так положительно отвечал на его вопрос, но я был от природы тверд, откровенен, без уверток, а к тому же еще унаследовал от отца и горячей страны, в которой родился, вспыльчивость и запальчивость. «Я знаю, что тебе вскружили голову пестрые офицерские мундиры», — наконец заговорил мой отец, — пройдясь несколько раз по комнате и стараясь подавить свой гнев. «Поверь мне, блестящая нищета и раны на теле — вот все, что прельщает тебя. Служить моему Отечеству. Да это-то и есть величайшее блаженство, которое грезится мне. О, Отец! Не мешай мне в этом, дай мне твое согласие и благословение. Завтра же я вступлю в уланский полк, а через несколько лет твой сын будет уже офицером и будет считать себя самым счастливым человеком и вечно благословлять тебя». «Безумное ослепление!» — вскричал Мануэль Дорино. «У меня нет другого сына, которому я мог бы доверить мое имя и торговлю. Откажись от своего решения. Никогда не получишь ты моего согласия. Этим ты принудишь меня поступить против твоего желания, о отец», — сказал я, умоляя его на коленях. «Исполни величайшую просьбу моей жизни. Я не гожусь в торговцы. Моя беспокойная душа стремится к иному. Только между солдатами мое место. Отвергни меня как недостойного, если я когда-либо изменю своему решению. Только не мешай мне теперь». Отец мой понял, конечно, что я не способен был осуществить его мечты. Сперва он очень рассердился, прогнал меня от себя и старался не глядеть на меня, потом стал понемногу успокаиваться. Я уже предчувствовал, что его внутренняя борьба клонилась в мою пользу. Через несколько дней он опять позвал меня в свою комнату, взял за руку и привел меня к месту, где лежал блестящий уланский мундир. Отец заказал его тайно от меня, чтобы заодно с этим радостным сюрпризом объявить мне свое согласие. Я был до того тронут, —